Глава 65. Два месяца спустя. Лия. Не нервничай так сильно, крошка. Алекс, как обычно, расплывается в улыбке на все свои 32 зуба, сжимая мои пальцы в своих ладонях. Все у нас получится, вот увидишь. Я даже открою тебе маленькую тайну. Наклоняется к моему уху, чтобы никто из окружающих не услышал. На твоего красавчика я уже получил дополнительные заказы. Алекс, ты же обещал... Вырывается у меня довольно громко, на что парень пожимает в ответ плечами. «Не сдержался, дорогая?» «Обманщик! Ведь обещал же никому не показывать наши работы до официального открытия выставки. И, как обычно, не сдержался. Пора уже к этому привыкнуть. Ему надо все и сразу, быстро, дерзко и желательно дорого. Хотя от цен за картины даже у меня глаза вылезают из орбит. Вот что значит мировое имя. В очередь уже становится, не дожидаясь официального открытия выставки». Алекс долго шел к успеху. Как он обычно выражался, нужную музу не встретил. Мне, конечно же, льстит его внимание к моей скромной персоне, но все равно слышать подобное приятно. Тем более, что в этот раз мы постарались на славу. Два месяца пыхтели, не покладая рук. Я по памяти воспроизводила на бумаге лицо и тело Дениса, а Алекс обрабатывал мои рисунки на компьютере. И результат не заставил себя ждать. «Боже, маэстро, это восхитительно! Шикарно! Браво, мистер Крейг!» Ну и все в таком же духе. Кругом одни восторженные возгласы, пожелания дальнейших творческих успехов и, конечно же, покупки. «Мы с тобой богаты, крошка», — шепчет Алекс мне на ухо, вручая бокал шампанского. «Ты теперь так просто от меня не отделаешься». Я подумаю. Ухожу от прямого ответа, как тут же слышу. «Никаких возражений я не принимаю. Кстати...» Алекс отстраняется и приподнимает одну бровь, заглядывая мне в глаза. «А где твой красавчик?» За два месяца я уже привыкла к тому, что мой партнер называет Дениса не иначе, как красавчик. Все уши мне прожужжал, какая я глупая, что потеряла такого парня. «Я его не потеряла», — каждый раз повторяла я в ответ, на что получала категоричное. «Тогда позвони ему». «Если я ему позвоню, то наша с тобой работа закончится в течение часа». «Он не посмеет». «Еще как посмеет». Последний ответ обычно я мысленно произносила самой себе, но через пару дней наш стандартный диалог повторялся. Алекс настойчиво заставлял меня позвонить, а я каждый раз отнекивалась, ссылаясь на загруженность. «Ты хочешь провести выставку?» Однажды я не выдержала напора своего друга и встала в позу. «Если нет, то так и скажи». «Лия, дорогая, давай закончим работу, а дальше я разберусь сама». Если честно, то звонить Денису я банально боялась. А если не простил? Если там до сих пор идет война между нашими стариками? Мой ненаглядный Ефим Николаевич уходил от прямых ответов, едва я заводила разговор на интересующую меня тему. Денис приходил, я долго собиралась силами, борясь со своими страхами, и однажды решилась. «Слушай, у меня тут завал по работе, а ты со своими глупостями. У тебя все в порядке?» «Да». С печальным вздохом отвечала, понимая, что дед не признается, даже если парень не приходил. «Тогда не мешай мне», — фыркнул мой любимый старичок и отключился, оставив меня наедине со своими мыслями. Я скучала. Дико, безумно, до головокружения. Боролась с одиночеством, вспоминая лишь самые яркие моменты наших с Денисом отношений. «Я люблю тебя, не отпущу. Я хочу, чтобы мы были вместе, всегда». «Никому не позволю тебя обидеть. И так по кругу. Изо дня в день». Дед хотел, чтобы я развеялась, но получалось все с точностью да наоборот. Я загоняла себя работой, чтобы просто отключаться, едва щека коснется подушки. И у меня наконец-то начало получаться. «Какой красивый парень!» Пожилая женщина подходит ко мне, когда я рассматриваю свою самую, по моему мнению, лучшую работу – хотя Алекс сделал ставку на другую. Видно, что написано с любовью. «Да». Я киваю в ответ и улыбаюсь, а после снова впиваюсь взглядом в любимые черты. Пусть пока могу любоваться лицом Дениса только на картине, но это все поправимо. Я твердо решила, по возвращению домой обязательно встречусь с парнем и все объясню. Но перед этим придется провести откровенный разговор с дедом. «Не знаете, как его зовут?» Женщина поворачивается ко мне лицом, а я почему-то боюсь даже звук издать. Еще и сердце колотится, как бешеное. как будто что-то важное должно произойти. Не знаю. Ухожу от правдивого ответа, как чувствую, что кто-то прижимается грудью к моей спине. Запах. Знакомый парфюм, от которого кругом голова, а после тихое на ушко: «Хорошие девочки не врут».